Договорились. Галей довольно усмехнулся. Дайте в газете из рук в руки объявление. Две симпатичные девушки хотят познакомиться с культурными парнями. И укажите номер этого телефона. Я вам позвоню и скажу, как передать деньги. Жизнь незадачливого налетчика Михаила Захарченко не задалась. Выйдя от Гурова, он подался в ближайший бордель на Старом Арбате. Только расслабился и задремал, как сильные руки сдернули его с софы и начали бить. Девки и шпана разбежались, увидев, что разборка идет крупная. Мишка очнулся, когда на него вылили ведро воды. Он попытался открыть глаза, не получилось. На губах пузырилась кровь. Он прошептал: «Убейте, но скажите, за что?» Сломанная мебель валялась в углу, один из сбивших зло сказал: «Кончим его и пойдем. Вон на подоконнике вроде бутылка осталась. Сейчас она в мазь». «Как это кончать?» «Ты отвечать будешь?» — спросил крепкий парень с сильным кавказским акцентом. «Папа велел малого найти, привести в сознание и потом к нему». «Ладно, ладно», — забухтел третий, явно русский. «Он сам пойдет или его нести?» Пришли к компромиссу, взяли за ноги, выволокли на улицу и закинули в багажник машины. Хозяин в халате с кистями взглянул на Мишку брезгливо. «Вы его умойте. Элика, а ты постели клеёночки на стол, а то он все замажет». Когда кое-как умытого Мишку садили за стол, он участливо спросил: «Как же ты так попал, парень?» Тот пошевелил разбитым ртом, сказать ничего не мог. «Вы тоже хороши. Вам было сказано приготовить малого для беседы, а не убивать», — бросил хозяин в сторону кухни. Ответом ему было чавканье. «Он что-нибудь говорил?» Из кухни вышел кавказец, отер ладонью усы. «Сказал, убейте, но скажите, за что?» «Значит, не знать, за что. Сейчас объясним. Не знаю, кто тебя в малолетку послал. Разберусь. Каждый деловой понимает, драка с Гурвом кончается либо смертью, либо тюрьмой, либо вербовкой. Ты живой на свободе, значит, ты сученый. Расскажи спокойно, о чем с сыщиком разговаривали, и я отпущу тебя». Такое предложение Гуров предвидел, потому предупредил, что все равно убьют, верить им нельзя. Мишка почти пришел в себя, и хотя язык ворочался с трудом, голова была ясна. «У нас разговор», — Мишка запнулся, вынул выбитый зуб. «Не состоялся. Бежали, поначалу он меня держал, потом я изловчился и пером по его руке полоснул. Он меня выпустил. Я сквозняком на Суворовск. Тут какой-то частник разворачивается. Я заскочил, кричу: газуй, падла, иначе порежу. Ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Я сейчас хочу тихо умереть. Чтобы Гуров дал пацану достать перо и полоснуть себя по руке? Да никогда в жизни. А, впрочем, в жизни все случается». «Эй!» — громко позвал папа и неодобрительно взглянул на русского бугая, вошедшего в гостиную последним, продолжая жевать. «Потолкуй с Лепилой. Надо парню помочь и где-то замкнуть дня на два. Я за это время узнаю, что с ним. Если волкодав ранен, пацану премию полагается. Я лично знаю несколько покойников, поднявших руку на господина полковника. А сколько их в зоне, пожалуй, не счесть. Ну, а если Гуров здоров,